Солдаты в длинных черных шинелях стояли длинной цепью, направив свои автоматы на такую же длинную шеренгу раздетых людей, дрожащих на утреннем холоде. После каждой автоматной очереди люди словно по команде валились на дно ямы в просочившуюся туда коричневую воду, которая постепенно становилась ржаво-красной. На смену им выводили новых, и те, также нелепо взмахивая руками и дергаясь всем телом, словно марионетки из кукольного театра, валились под автоматными очередями на дно ямы. Их подвозили в крытых фургонах, которые следовали по тем же обсаженным акациями улицам, по которым когда-то двигались процессии с хоругвями. Эти раздетые люди были сыновьями и внуками тех, которые, шедшие в хвосте процессии, выволакливали за бороды из дома, разбивая булыжниками окна их домов и лавок. Несколько лет назад Борис Львович и Таня, находясь где-то в Прибалтике, возвращались к себе домой, не торопясь, закупив себе что-то к ужину. Это был первый день их отдыха, и впереди предстояло еще множество таких же спокойных, беззаботных дней, так что даже на улице Борису Львовичу казалось, что он стоит в теплом море, подставляя спину набегающим волнам. «Я бы их всех расстреливал и в яму», — услышал Борис Львович. Их обогнали двое рабочих, возвращавшихся с работы, с черными спецовками, повешенными через плечо. Один из них громадный, плечистый, с плоским белесым лицом и перебитым носом, обгоняя Бориса Львовича, бросил на него мимолетный взгляд. Он сказал это громко своему приятелю, как будто все это не имело никакого отношения к Борису Львовичу. И Борису Львовичу на мгновение показалось, что все это происходит во сне. Таня шла сзади и ничего не слышала. И когда Борис Львович, которому теперь уже казалось, что он уже стоит не в теплом море, а на берегу без трусов, и все рассматривают его, рассказал об этом Тане. Она, чтобы успокоить его, сказала, что, возможно, они говорили о растратчиках, но почему-то тут же добавила, что их особенно раздражают смешанные браки и в этом же курортном городке отдыхающие в санатории по профсоюзным путевкам. Борис Львович сразу же узнавал их издалека по рубашкам, выпущенным поверх брюк, по неторопливой в развалку походке, словно у водителей автобуса, идущих пробивать карточку на конечной остановке, где в ожидании автобуса собралась огромная толпа, и все ждут, когда водитель откроет дверь, по праздным, блуждающим взглядам, ищущим себе применение. В этом же городке эти санаторные, после утренней сводки новостей, передающиеся через репродуктор на пятачке между аптекой, винным магазином и почтой, громко произносили слово «обрезанные» и название государства, в котором они живут. Борис Львович и Таня стали избегать этого пятачка и ходили к морю окольным путем. Но даже на берегу, когда те были в одних плавках, Борис Львович узнавал их безошибочным чутьем, как дичь охотника. На давным-давно осевшей и поросшей травой глинистой почве, на берегу широкой реки, на окраине большого города, известного своими древними церквями и поросшими акациями улицами, собрались люди, несколько сот человек, дети и младшие братья тех, которые, нелепо подпрыгивая, падали в яму под автоматными очередями. Люди стояли молча, никто ничего не говорил. Но это было в тот же самый день, когда их отцов и братьев свозили сюда в фургонах. На шоссе, ведущем сюда, показались крытые машины. Развернувшись, они подъехали к стоявшим и круто затормозили. Из распахнувшихся дверец выскочили милиционеры в фуражках с пятиконечными звездами, олицетворяющими собой единение всех пяти континентов земного шара. Окружив стоявших людей кольцом, словно собираясь вести хоровод, приехавшие стали теснить стоявших к машинам. Один общий хоровод разделился на меньшие, а те – на еще меньшие. И вот уже в каждую машину вталкивали людей. Машины трогались с места, одна за другой, и бесшумно мчались по шоссе по направлению к городу. А по вечерам, после осмотра очередных достопримечательностей, Борис Львович и Таня ходили обедать в ресторан, носивший название «Горы», снеговые вершины которой таяли к полудню, а на следующее утро снова появлялись. Такое же название носила местная футбольная команда, а также сигареты и комбинат бытового обслуживания населения, постоянно закрытый на ремонт. В погребке с низким потолком они занимали какой-нибудь самый крайний столик, поближе к выходу, потому что, по наблюдениям Тани, сюда ходили одни только местные жители, явные националисты. Из глубины погребка, где помещалась невидимая эстрада, которую Борис Львович так ни разу и не разглядел, потому что для этого нужно было пройти чуть дальше того места, где они обычно сидели, доносились звуки какого-то странного инструмента. Заунывные, с неожиданными паузами, так что казалось, что там не играли, а только пробовали инструмент. Таня уверяла, что это звуки зурны. Борис Львович в этом не был уверен, но не знал названия какого-либо другого инструмента. А Таня когда-то несколько лет жила в Средней Азии. За столиками сидели плотные, смуглые, хорошо одетые мужчины. Сложив пальцы в щепоть, как это делал экскурсовод, они ввинчивали эту щепоть в какое-нибудь блюдо, стоявшее посреди стола. Не то перчили, не то макали в соус, не то захватывали какую-то зелень. Столы их были заставлены бутылками с вином и какими-то непонятными кушаниями. Борис Львович и Таня, сколько ни старались в выборе экзотических названий, получали какой-нибудь бифштекс, ничем не отличавшийся от обычной котлеты. Официантки проходили мимо них с отсутствующим видом, и только хлеб им давали местный. Борис Львович и Таня условно называли его «лаваш», хотя у него было другое название, но они оба каждый раз забывали это название и просили «лаваш», и официантка еще отчужденнее смотрела на них. В отместку за это Борис Львович после окончания обеда каждый раз пытался унести с собой остатки несъеденного лаваша, но Таня смотрела на него уничтожающим взглядом. Однажды она сама завернула кусок этого лаваша в салфетку и положила в сумку. Просто она считала, что Борис Львович не сумеет сделать это незаметно. Мысленно он подсаживался то к одной компании мужчин, то к другой, представляя себя на их месте. Неторопливо жевал что-то, макал пальцы в соус, сговаривался о каких-нибудь сделках, обсуждая последние новости или смерть какого-нибудь общего дядюшки Хурена. Но его все время не покидала мысль о своем притворстве. А потом они ехали к себе в гостиницу в переполненном транспорте. Автобус или троллейбус полз вверх по нескончаемой длинной улице, связывающей центральную часть города с высшей невидимой точкой Нор-Артакира. Люди возвращались домой после работы с портфелями и покупками, на незнакомых остановках входили и выходили, потому что было уже совсем темно, как осенью в Москве, когда Борис Львович возвращался домой после работы. Здесь, на юге, темнело даже еще раньше. Они напряженно вглядывались в темноту, чтобы не пропустить своей остановки. Борис Львович, стоя на одной ноге, потому что вторую было некуда поставить, оберегая Таню то сзади, то спереди, не осмеливаясь ни у кого спросить, где их остановка, чтобы не рассердить Таню. Они тоже везли с собой сумки с провизией на ужин и на завтрак, так что можно было подумать, что они здесь живут и работают. Но все, находившиеся в автобусе или троллейбусе, ехали к себе домой. Выложив покупки, они будут делиться со своими домочадцами последними новостями, а потом все вместе сядут обедать или ужинать за круглый стол под большим семейным абажуром. А Борис Львович и Таня почему-то должны ехать в гостиницу и брать ключ от своего номера и бесшумно идти по коридору, чтобы не разбудить соседей. А днем, затаив дыхание, осматривать какие-то церкви и музеи, мимо которых, не замечая их, словно это фонарные столбы, проходят живущие здесь люди. Придя в номер, они укладывались, каждый на свою койку, и Борис Львович, надев очки, начинал рассматривать на своем животе бородавку. Она располагалась чуть выше и правее пупка. Он впервые заметил ее в первый же вечер пребывания здесь. Она не могла появиться за один день, значит, он упустил ее появление. Она чуть-чуть выдавалась над поверхностью кожи. Он трогал пальцем ее шероховатую поверхность. Таня уверяла, что это ерунда, и он тоже так считал, но все-таки каждый вечер с бьющимся сердцем он осматривал ее и щупал, не увеличилась ли она. Вроде бы нет. А потом, погасив свет, он ставил себе на грудь транзистор с выдвинутой, словно у спутника Земли, антенной. Приемник давил своей тяжестью на грудь, и у Бориса Львовича возникали перебои в сердце, но зато так лучше было слышно. «Таня, слышишь, что они говорят? Как тебе это нравится? Слышишь? Ты что, уже спишь?» Протянув руку через узкий проход, отделявший их кровати, Борис Львович дергал Таню за руку, за волосы, тряс ее плечо, потому что как можно было заснуть под такое? Таня мычала, накрывалась своим одеялом с головой и подхрапывала. А Борис Львович, включив приемник и поставив и его на коврик рядом с кроватью, чтобы его можно было включить в любой момент, прислушивался к отдаленному гулу моторов, то нарастающему, то затихающему. Где-то высоко над городом и над гостиницей в бездонном ночном небе шли самолеты. Они шли тяжело нагруженные, ровными звеньями, звено за звеном, соблюдая интервалы. И от этого гул их то нарастал, то исчезал. А может быть, это просто ветер относил его в сторону. Самолеты шли, притушив габаритные огни, так что вглядываться в небо было бесполезно. Гул их моторов иногда переходил в звон, словно во время войны, но направление их движения было очевидно – на юг. Пока звук от первых звеньев долетал до слуха Бориса Львовича, они уже находились над чужой страной, оставив где-то позади себя и спящий город, раскинувшийся в котловане и мерцающий бесчисленными огнями, и высоченную гору с невидимыми сейчас снеговыми вершинами. Пилоты в шлемах с невыразительными белесыми лицами сверяли курс по приборам. Все было правильно. Юго-запад. Через час, или, может быть, даже меньше, самолеты приземлятся на чужом аэродроме, тоже погруженном во тьму, и из их брюх выкатят орудия и танки с пятиконечными звездами на броне и выгрузят ящики со снарядами. И смуглые курчавые люди, чем-то похожие на Бориса Львовича, будут убивать этими снарядами людей, совсем уже похожих на Бориса Львовича. Звон невидимых самолетов, идущих нескончаемыми звеньями, то приносило, то уносило куда-то в сторону. И Борису Львовичу казалось, что он лежит не в гостинице, на мягкой постели, а на горячей и пыльной земле маленькой страны. Он лежит на спине под палящим солнцем, и его видят сверху и могут прошить пулеметной очередью. Но он не в силах пошевелиться, как это бывает только во сне.